Исус мунус Јордан јударыш вежало лентыр. Ловну ады сиес овтамине. Сене нелямын лунчож омаль ышта ады сиес. Ставта екатца Исус нинемес шой. Бырын нас кынамыш шуммыс. Секе омай шу иссылы. Тека енпи, пыртае иссы няне. Исус воча шуис. Гижема, оскуш нянен мортыдов, а енчань быт шуам кывьен. Омаль ваядыс Исусаш джужит керас юле, да петкедли сылы шин лапниты косты тала дор югычи став муса. Сеща шуис. Шетатынет став муса, мичлун озырлун нас. Отстав са тая шетам аменем. Ме верма шетны сия скодлы косия. Копырчилан каменем, ставы стая лоа тенад. Исус воча виджис. Веш и меденыш, сатана. Гижема. Аслад Господен ли копраш, да самын цилы кес яв. Омальну адыс Исуса с Иерусалима. Супт адыс сия скрам вевтвилы, да шуис. Тека енпи, шыбыт читащань. От гижема. Аслас ангел ясли сие чокта виджнитена. На ну аснитена кивуланис, виджасны изяк рукашемиш. Исус воча шуис. Шуама, ен дозмад ащит господьента. Быдногыс иштадам бырын омали скаткежла енавтыс Исусас. Исус бырлоктыс Галлея, сие вали тырама лов вынан. Сыйли шорниис пашкалыс сечес му паштала. Исус веледы синагога ясын, став Йозыс ошкысны сиес. Исус локтыс Назарете, кыны сие быдмылыс. Шойчан луна, кыджи пырвачлыс, сие муныс синагога. Сене суптыс людины гижад. Сылышетысны Исай пророк лишь небог. Исус воштыс небогса, коршистая кывьяса, да людис. Господь лен лолыс мевылын. Сие мавтыс мене виштавны конер яслы бур юар. Сие мыдадыс мене бурдадны доймам шылы маясыз. Юартны джескадыма яслы мезлун юлыш. Вошны шинтам яслы шин яссы. Мездыны нартитыма яссыз. Юартны господлен буралан кад юлыш. Исус тупкыс небыксы, да шетыс синагогаса кес ялышлы, ачыс пукшыс. Синагогаан ставын шушак виджадысны сывылы. Сэки Исус пондыс виштавны налы. Ыны, тиян кывзыган, ини стая гижадыс. Ставын ошкысны Исусас да шэнджисны сывомыш петам буралан кывьясыш да шуалысны. Абу эсия ошиплэн пи. Исус шуыс налы. Ты дерт, менем шуаны тая кывьясы. Бурдадыш, бурдад ашта, да шуаныд. Ми кывлен Капернаум карын лоам тор юлыш. Вэч сиеш чочтаны, аслат карын. Исус воджа шуис. Вешки да виштала тиянлы. Пророкас асмуас ос шибэдны. Сбылиш виштала тиянлы. Уна дова вэлы Израилин, илля пророк дыри. Секи куим во да джин зэр туша зушли енэжиш. Тавас на унаян чугялыс нему пашталавыс. Напиуиш вешик отидына эзва мэдадама илляс. Самын шидонца сарепта карын олыш дывадына. Елишей пророк дырьи Израилин, унаян вишисны проказаян, но ширияса не иманыш кынджи, не кодес бурд. Таяс кылэн бэрын, синагогаан ставны спужисны. Ная суфтысны да вэтлысны Иисуса скаршис, ну адысны сиес кыр ела, кыны сулалы скарыс, да сэшань косисны еткышны сиес увлань. Но Иисус муныс нашырыд да ылысчис. Сеша Исус локтыс Галлеяса Капернаум кары. Шой чан луны сие веледыс сене. Йозы шэнджисн сылэн веледамыш. От сие шорнитыс ыджидалыша пукта мортмоз. Синагогаэн вэлы пеж лолэн кута морт. Сие ыджид шыэн горадыс. Мы тэнит колэ миянчань, Назаретца Исус. Тэ локтын бырадны миянэс. Тэда, кодыте. Тэ янлэн вежаэс. Исус ыладыс пеж лолэс. Лайнт, пет сыпычкыш. Пежлов шыбытыс морце синагога джотшыр. Сеша сиес дойдавтак пет сыпычкыш. Ставныс чуймесны, да отам однысли шуалысны. Мыйтая, сылэн сэчэм вын, вешик пежлов яс петэны сылэн чоктамыш. Исус юлы шорни спашкалы сэчэс му паштала. Синагога ищ петэм бэрын, Исус локтыс Шимон орда. Šimen götürlen mamys jonavišės bijavišėmen. Jisusas korisny odsavnysili. Ain dine matys čemen, Jisus ölades bijavišėmse, į bijavišėmis enautis anės. Sėdžik pyr čečis, da pondys kės jamnenali. Šondy lečigen vajadysny Jisus dine bučikas višišės. Si je burda dalis na jes, kise buden vile puktilemen. Una pučkiš pežlovias petisny, da gorzisny. Te Kristos, jenpi. Jisus ölades na jes, ta jes vištelemiš, odna je tödesny, mysi je Kristos. Asi vodžnas Jisus munis setiš ovtemine. Jezus koršisnis jes, da adžem baranis ezleđnis jes munny nadeniš. Jisus šuisnale. Mukad karjasin menim čočkole vištavlini jen juralem jiliš, bur juarse, od tamogiš mene mødedama. Sije vetlelis galėja muod, da vištavlis bur juar sinagoga jasin.